Падая, Кришна Прештхая Бутале, Шримате Бхакти Веданта, Свамити Намине, Намасте Сарасвате Деве, Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади, Пасчатья Дешатарине. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Рама Рама Харе Харе.